Гуру. Уверенность родится от знания непреложности действия закона. Мы знали о неизбежности наступления сроков и о приближении сужденного времени. Великая битва, мы знаем, имеет противоположение в явлении Светлого Града. Глубоко захоронен град Китиш, но звоны его колоколов уже достигают чуткого уха. Имейте терпение большее, нежели желание увидеть его. Все придет в свое время, и надо, чтобы терпение не иссякло.